Городская школа, первый класс. Запись. У него нет пера. Комментарий. Как быть? Должен ли преподаватель иметь при себе несколько ручек про запас, которые он станет одалживать? Кто часто забывает? Записывать сколько раз, а не преувеличивать, вечно ты забываешь. Может быть, с утра, перед первым уроком, кто что забыл? Запись. Пятиминутное наблюдение за последние четверть часа до конца урока. Арифметика. Болик трет рукой подбородок, тянет себя за ухо, вертит головой, смотрит в окно, ерзает на скамейке, скрещивает руки на груди, покачивает бедрами, меряет тетрадкой ширину стола, то же самое рукой, листает тетрадку, свешивается с края скамейки, замирает, согнувшись вперед, машет рукой, поглаживает скамейку, трясет головой, смотрит в окно, идет снег, грызет ногти, кладет руки под себя, хватается за башмак, поправляет, обмахивается тетрадкой, руки в карманы, подтягивается, нетерпеливые движения бедер, потирает руки. «Можно я пойду к доске?» Команда «писать». Схватил ручку, помахал ей в воздухе, подул и опустил с размаху в чернильницу. Несколько энергичных движений бедер. «Пожалуйста, я!» «Ой-ой-ой!» Хлопает себя по лбу, вскакивает. Команда «сложить 332 плюс 332». Моментально сложил, оглянулся, а ты сделал, и вполголоса быстро, как ветер. Щелкнул языком и вздохнул. Комментарий. Так ребенок обороняется, так разряжает нарастающую, но не имеющую выхода энергию, так борется с собой, чтобы не нарушать ход занятий, так просит действия и проявляет досаду, набрасывается на орудие труда, так, наконец, в поэтическом сравнении выражает безотчетно скрытую тоску, как ветер. Наблюдай за мукой подвижного, возбудимого ребенка, как он разумно себя ведет, чтобы, не вызывая неудовольствия учителя, дать выход своей энергии в полу и четверть движениях, сколько он намучится, пока не выскочит с чем-нибудь таким, что вызовет замечание «сиди спокойно». Как же счастлив апатичный сонный ребенок. Запись. Тихо. Сколько раз за урок? Комментарий. Может быть по-разному. А. Окрик учителя тихо лишний, ибо дисциплина, читай кулак, обеспечивает тишину. Б. Можно часто без внутреннего убеждения и результата повторять тихо. В. Можно допускать шум, но тогда в ущерб учебе. Г. Можно договориться с детьми. Итак, полная тишина, относительная тишина. Что нарушает тишину? Вопрос, просьба, замечание, непрошенный ответ, смех, разговор с соседом. Когда и в какой мере ты это им позволяешь? В зависимости от настроения, понимаешь ли это сам? А если ты понимаешь, ты должен помочь понять это детям. Запись. Неуверенные ответы на самые простые вопросы, сдержанные ответы. Комментарий. Редко учитель что-нибудь не добавит даже к правильному ответу ученика. Ну, скорее, помедленнее, громче, еще раз, хорошо, продолжай. Жили-были три мальчика, не три, а трое. Не всегда ученик знает, не ошибся ли он в счете и правильно ли выразился. Создается ощущение ошибки, ощущение плохого ответа. Как непереносима любая работа и невозможно умственная работа, когда кто-то стоит над тобой и бубнит, мешает. Бывает и так. Учитель, так сколько же у него осталось фунтов? Ученик, 5. Учитель, полным предложением. Ученик, гадая, 6. Может быть, дать закончить, а потом уже поправить? Важный вопрос. Запись. Колдуни не бывает, говорит учитель. Сбышек, тихо, подумав некоторое время шепотом про себя, а все-таки колдуньи есть на свете. Комментарий. Как часто авторитет семьи сталкивается с авторитетом школы? Иногда авторитет взрослых должен отступить перед авторитетом товарища чуть постарше. Запись. Как возрастает шум на переменах после первого, второго, третьего урока? Число драк, ссор, жалоб. Как возрастает волнение в классе, хотя бы по числу замечаний классу или отдельным детям? Примечание. Велеть ребенку сидеть 4 часа на неудобной, не по его росту, скамейке — такая же пытка, как велеть ходить столько же часов в неудобной, тесной обуви. Запись. Подождите, не надо еще писать. Быстрее, поторопись, видишь, ждут. Комментарий. Быстрее — не так быстро. Так пытается учитель подвести весь класс к одному знаменателю. Увы, и быстрее, и медленнее не оправдывают себя. Они деморализуют детей, повисают в воздухе. Запись. Учитель: ну и сколько? Ученик не знает. Класс подсказывает: 48. Учитель: ну сколько же? Ученик молчит. Комментарий. Чрезвычайно любопытное явление. Почему учитель требует уже ненужного ответа, и почему ученик вполне логично в нем отказывает? Какие ученики неохотно пользуются подсказками? Запись. Учитель: какая это книга? Ждет от ученика прилагательных. Ученик: с картинками. Что в этом случае делает учитель? Запись. Все уже рисуют, один Адась только приготовился. Звонок, все закончили, он неохотно отрывается от работы. Запись. Покажи свои рисунки. Смущенная улыбка, медлит неохотно. Комментарий. Заметил ли учитель, как ребенок, рисуя, становится более серьезным, как он сильно стремится и с мукой падает духом? Почему ты так нарисовал? Потому что это красиво, и мне так пришло в голову. Яненка нарисовала что-то вроде раскидистого кактуса. На каждой колючке сидит птичка. Что это? У нас в интернате одна девочка так нарисовала. Запись. Тому, кто сидит у балкона, холодно, дует. Комментарий. Обстоятельство, которое рассеивает внимание. Если в классе холодно, а дети легко одеты, один теряет подвижность, застывает в одном положении, другой старается защититься от холода, часто меняет положение, вертится. Запись. Что-то ему мешает во рту, язык в движении, может быть, качается зуб. Комментарий. Фактор, рассеивающий внимание. Запись. Сокровище детского кармана, пенал. Комментарий. Учитель добился того, что в школу уже не приносят ни мечей, ни кукол, ни магнитов и увеличительных стекол. Но пенал разрешается. Содержание пенала тоже рассеивает внимание. Но невнимателен потому, что играет пеналом, или скорее играет пеналом, потому что невнимательный. А отдохнув в этой игре, удовлетворив потребность отойти от содержания урока, скорее придет в равновесие или будет продолжать быть невнимательным. Или наоборот, без пенала он долго бы оставался в бессмысленной апатии.